Достойны любви и восхищения были эти люди с их слепой верностью, слепой силой и упорством. Все было при них. Никакого преимущества не имел перед ними мудрец и мыслитель, кроме одной единственной мелочи, одной единственной крохотной безделицы — сознания, сознательного помышления о единстве всего живого. И Сиддхартха даже сомневался порой, стоит ли так высоко ценить эту мудрость, этот помысел, не есть ли и это тоже ребячество разумных людей, разумных, ребячливых людей. Во всем прочем, миряне были ровнее мудрецу, а часто и превосходили его, подобно тому, как животные, действующие решительно и твердо, иной раз словно бы и превосходят человек. Медленно взрастало, медленно зрело в Сиддхартхе постижение, осознание того, что, собственно, есть мудрость, что есть цель его долгих исканий. И было это не что иное, как приуготовленность души, способность, сокровенное искусство во всякий миг жизни помышлять о единстве, чувствовать единство и дышать им. Медленно взрастало все это в нем самом. Сияло ему навстречу на старом, по-детски открытом лице Васудевы гармония, сознание вечного совершенства мира, улыбка, единство. Рана, однако ж, еще саднила. С тоскою и горечью вспоминал Сиддхартха о сыне. Лелеял в сердце своем любовь и нежность. Не противился боли, совершал все безумства любви. Само собой, это пламя не гасло. И вот как-то раз, когда рана жестоко болела, Сиддхартха, гонимый тоскою, переправился через реку, вышел на берег и хотел было идти в город на поиски сына. Река струилась тихо и кротко. Время дождей еще не настало. Но голос ее звучал странно. Она смеялась, отчетливо смеялась. Река смеялась. Звонко и ясно высмеивала старика-перевозчика. Сиддхартха наклонился к воде, чтобы лучше слышать, и увидел в тихих струях отражение своего лица, и было в этом отражении что-то всколыхнувшее память, что-то забытое. И, подумав, он вспомнил. Это лицо походило на другое, когда-то знакомое и любимое, и внушавшее страх. Оно походило чертами на брахмана, его отца. И припомнилось ему, как много-много лет назад он, юноша, вынудил отца отпустить его к подвижникам, как попрощался с ним, ушел, да так больше и не вернулся. Разве отец тогда не терпел из-за него те же муки, какие он сейчас терпит из-за своего сына? Разве не умер его отец давным-давно в одиночестве, не повидавшись с сыном? Не ждет ли и его такая судьба? Не комедия ли все это, странная и глупая история, повтор, бег по губительному кругу? Река смеялась. Да, так оно и есть. Все невыстраданное до конца, нерешенное, возвращалось. Снова и снова приходилось терпеть одни и те же муки. А Сиддхартха опять сел в лодку и поплыл назад к хижине, вспоминая о своем отце, вспоминая о сыне, осмеянной рекой, в разладе с самим собою, готовый впасть в отчаяние и не менее готовый громко хохотать над собою и всем миром. Ах, рана еще не обернулась цветком. Его сердце еще противилось судьбе. Страдание еще не сияло безмятежной радостью и победой. Но он почуял надежду, а когда вернулся к хижине, ощутил неодолимое желание открыться Васудеве, показать ему все и злиться перед ним, ибо он мастер слушать. Васудева сидел в хижине, плел корзину. Он больше не трудился на переправе. Глаза начали слабеть. И не только глаза, руки и плечи тоже. Но лицо осталось прежним, сияло радостью и безмятежной добротой. Сиддхартха подсел к старику, медленно начал свою речь. Рассказывал о том, о чем речь не заходила ни разу. О тогдашнем странствии в город, о жгучей ране, о своей зависти к счастливым отцам, о понимании безрассудства таких желаний, о тщетной борьбе с ними. Все поведал он, все сумел высказать, даже самое щекотливое. Все можно было говорить, все открыть, все рассказать. Он обнажил свою рану, рассказал и о сегодняшнем бегстве, о том, как переправился через реку ребячливый беглец, стремящийся в город, и как река смеялась. С безмятежным лицом внимал Васудева долгой речи друга, и Сиддхартха сильнее, чем когда-либо, ощущал это внимание Васудевы, ощущал, как боли и страхи текут к слушателю, как течет к тому, и вновь возвращается его сокровенная надежда. Открыть рану перед этим слушателем было все равно, что омыть ее в реке, пока она не остынет и не сольется с рекою в дно. Еще продолжая говорить, продолжая свои признания, свою исповедь, Сиддхартха все больше и больше чувствовал, что слушает его уже не Васудева, не человек, что этот недвижно внимающий вбирает в себя его исповедь, как дерево дождь, что этот недвижный — сама река, само божество, сама вечность. Сиддхартха уже не думал о себе и о своей ране. Он целиком отдался постижению преображенной сути Васудевы, и чем больше вчувствовался и проникал в это, тем меньше испытывал удивления, тем больше осознавал, что все в порядке, все естественно, что Васудева давно уже, чуть ли не всегда, был таким, и только он один не вполне это разумел, да и сам, пожалуй, едва ли отличается от него. Он чувствовал, что смотрит теперь на старика Васудеву так, как народ смотрит на богов, и что это не может продлиться долго. В сердце своем он начал прощаться с Васудевой, а между тем все говорил и говорил. Когда он закончил свои речи, Васудева устремил на него свой дружелюбный, немного подслеповатый взор и молча, без слов, осиял его любовью и безмятежностью, пониманием и мудростью. Потом взял Сиддхартху за руку, повел его на берег, сел вместе с ним на упавший ствол, улыбнулся реке. «Ты слышал, как она смеется?» — молвил он. «Но ты слышал не все. Давай послушаем. Ты услышишь еще много больше». Они сидели и слушали. Кротко звучал многоголосый напев реки. Сиддхартха глядел в поток, и в струящихся водах явились ему образы. Его отец одинокий, горюющий о сыне, и он сам одинокий, тоже привязанный к далекому сыну узами тоски. И его сын, такой же одинокий мальчик, без оглядки спешащий по огненной стезе своих юных желаний, каждый устремлен к своей цели, каждый одержим своей целью, каждый страждущ. Река пела голосом страдания, вдохновенно пела, вдохновенно бежала к своей цели, жалобно звучал ее голос. «Слышишь?» — вопросил безмолвно взор Васудевы. Сиддхартха кивнул. «Слушайся получше!» — шепнул Васудева. Сиддхартха постарался напрячь слух. Образ отца и собственный его образ, и образ сына слились в одно. Возник и растаял образ Камалы, и образ Говинды, и иные образы, и все они сливались в одно, становились рекой. И в образе реки все стремились к цели, вдохновенно, жадно, мучительно, и голос реки был полон страсти, полон жгучей боли, полон неутолимой жажды. К цели стремилась река. Сиддхартха смотрел, как она спешит, эта река, что состоит из него и его близких, и всех людей, которых он когда-либо видел, в Все волны и воды спешили в страдании к своим целям, многим целям, к водопаду, к озеру, к быстрине, к морю, и все цели бывали достигнуты. И за каждой следовало новое, и из воды делался пар и поднимался в небо, делался дождем и падал с небес на землю, делался источником, ручьем, рекой, вновь стремился, вновь бежал.